Глава 27. Дотащившись на последний этаж старой хрущевки, я сбросила обувь и быстро прошла на кухню. Схватила бутылку вина и, не наливая в бокал, приложилась прямо к горлышку. Глоток, два, три, четыре. Остановилась я только тогда, когда внезапно вспомнила, что спать мне придется в одной комнате с сыном. Спальня-то была опечатана. И еще раз мысленно пожелала своему мертвому мужу сдохнуть. Не чувствуя опьянения, позвонила Егорке и сообщила, что папа в критическом состоянии, и ругала себя за собственное вранье. Завтра утром я скажу, что его отец умер. Потом поговорила с Данькой и рассказала все, что наврала младшему. Он быстро покивал и сказал, что понял, и подыграет. Запинался он чуть меньше, но совсем это не прошло. «Даня». Я смотрела, как он сидит за компьютером и яростно расправляется с экранными монстрами. «Я хочу записать тебя к психологу». «Это еще зачем?» — встрепенулся он. «Затем». Я старалась говорить мягко, но видела, как он ощетинился. «Не надо меня никуда записывать». «Ты заикаешься. Мне хотелось, чтобы он отвлекся. И, похоже, у тебя компьютерная зависимость». «Я никуда не пойду». Он не отрывался от игры. Я подошла и закрыла крышку ноутбука. «Мам!» — вскричал он. «Ну ты что, блин, вообще?» «Ничего». Я смутно чувствовала, что меня несет не туда. «Данила, у тебя проблемы. У нас проблемы». Страх затягивал меня черной воронкой, и я мало понимала, что говорю. «Даня, ты заикаешься!» «Да, мать твою! И что?» — он кричал. «Что ты хочешь от меня? Что тебе надо? Что вам всем от меня надо? Я тоже хочу сдохнуть, как от... «Отец! Сдохнуть!» На крики прибежала Галина Ильинична. «Что случилось?» Смотрела то на меня, то на сына перепуганными глазами. «Да ничего!» Продолжал кричать он. «Ничего! Идите в жопу!» Он оттолкнул меня и вышел в коридор. «Сраную нахрен жопу!» Схватил кроссовки и стал обуваться. «Ты никуда не пойдешь», — перепугалась я. «Даня, ты слышишь?» Я подошла и встала спиной к двери. Данила схватил куртку. «Отойди!» «Нет». Я смотрела на него внимательно. Он хватал ртом воздух, пытаясь сказать слово. Оперся рукой о стенку, сгибаясь. «Мам!» «Нет». Он с размаху ударил кулаком в стену. «А!» Я вскрикнула и подскочила к нему. Повисла на руке, второй схватила его за шею. «Даня! Даня! Данечка! Даня!» За спиной у меня заверещала писклявым голосом свекровь. Взвыл он, отпихнув меня, и снова впечатал в стену окровавленным уже кулаком. «И еще! Вызывайте скорую!» Гаркнула я, глядя на Галину Ильиничну. «Быстро!» Я снова повисла на нем, пытаясь сдержать. «Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!» Причитала свекровь. Через час я сидела и тупо смотрела в стену, моргая, как сова. «А что же вы хотели?» Пожилая врач, приехавшая на вызов, мотала головой. «Такие травматические события не проходят бесследно». «Да, да». «Да», — я повернулась к ней. «Конечно». «И все-таки я бы вам рекомендовала стационар». Она чуть дотронулась до моей руки. «Полежит немного ваш парнишка, подлечится». «Мы справимся», — я старалась говорить убедительно, но на самом деле совершенно не была уверена в своей правоте. Доктор настаивала не только на психоневрологическом стационаре, но и говорил о том, чтобы съездить в травмпункт. Данькина рука, едва не размолотившая стену, выглядела весьма плачевно. Сам Даня признал, что на него нашло, и что он был сильно неправ. И, похоже, изрядно испугался сам. Ему укололи успокоительное, а Галине Ильинишне накапали внушительную дозу корвалола. Мне тоже предлагали. Я отказалась. Когда скорая уехала, я сидела рядом с ним и гладила по голове, пока он засыпал на нижнем ярусе кровати. «Я не хотел, мам, я не хотел», — бормотал он, и слезы текли по щекам. «Не хотел. Прости меня, я...» «Ш-ш-ш-ш-ш». Я легонько проводила по вихрастым волосам. «Тихо, тихо, мой маленький. Ш-ш-ш-ш. Засыпай. Все будет хорошо. Я с тобой, с тобой. Все будет хорошо». Когда он уснул, я, не раздеваясь, забралась на верхний ярус. «Сейчас выдохну немного и пойду помоюсь». А через пару минут меня расталкивала свекровь. «Марин! Марина! Вставай! Тебе нужно в милицию идти». «Что?» — не поняла я спросонья. «В милицию». Ее лицо оказалось передо мной. «Ну, в полицию». «Куда?» Я села, чувствуя, как к голове приливает кровь. «Ты все спишь и спишь. Я уж волноваться начала». Она отступила на шаг и наклонилась над Данькиной постелью. «И ты, дружок, просыпайся. Будем завтракать. Пусть спит!» — шикнула на нее я. «Не трогайте его!» «Ладно, ладно». Неожиданно легко согласилась она. «Встаю». Я терла глаза, не веря в то, что утро могло наступить так быстро. За окном было светло. Промокшие до кончиков веток деревья посверкивали искристыми каплями, провозглашая новый день. Мне хотелось зарыться в кровать и проспать еще как минимум столько же, а лучше больше. В полиции мне сказали, что дело они в скорости закроют из-за отсутствия состава и исходя из заключения криминалиста. Плюс предсмертная записка. Следовательно, самоубийство налицо. Все были вежливы и проявляли сочувствие. Честно говоря, я ожидала более циничного отношения, но все были сочувственно вежливы и спокойно делали свою работу. Выдали справку, по которой я могу в морге забрать тело и похоронить мужа. Забрать тело. Суицид. Странные фразы, непривычные. В моем лексиконе их раньше никогда не было. От восстания я шла пешком по веселому умытому городу. Прозрачный воздух струился между старыми домами, миру было все равно. Он жил и шлепал отрывистыми минутами дальше, вперед в необозримое светлое завтра. Мобильник оповестил о приходе сообщения. Писал Семен. «Привет. Я помню, что мы договорились о радиомолчании, но я волнуюсь за тебя. Как ты? Марина». Я швырнула телефон в сумку и зашагала быстрее. Воспоминания стучались в лопатки. Эти невозможные его карие глаза, которые смотрели на меня с любовью и восхищением. Его гладкие сухие ладони, аккуратные пальцы, дотрагивающиеся до моего живота легко-легко. «Тьфу! Успокойся! Слышишь? Успокойся! Он ни в чем не виноват. Абсолютно ни в чем». Незаметно я почти дошла до Александра Невского, вынула мобильник и быстро ответила. «Все в порядке, насколько это может быть. Не волнуйся, я как-нибудь позвоню». По проспекту грохотали машины, я свернула к лавре, где потише. Прислонившись к стене храма и подышав, я мысленно помолилась Богу, в которого не верила никогда. Потом набрала Егора и сказала, что его папа умер. Откровенно говоря, мне было страшно после вчерашней истории с Даней разговаривать с младшим, который в больнице, мне было очень волнительно. «Я знал». «В смысле?» Я опешила. «Ну, мам, такие вещи как-то знаешь, что ли?» Он говорил тихо. «Как ты это можешь знать?» Необъяснимая и неприятная дрожь поселилась внутри от его слов. Он подыскивал слова. «Тебе было очень плохо. Я видел». «Наблюдательный ты мой». Я даже не знала, что на это ответить. «Я же художник», — просто сказал он. Привык вглядываться и замечать. Помолчали. «Как вы там? Как ты там?» Мы спросили друг друга одновременно и коротко рассмеялись. «Держимся», — ответила я. «Данька тоже старается. Незачем ему знать все». «Держусь», — ответил он. «Таня хорошая и симпатичная». «Я скучаю по папе. Уже скучаю». «Я тоже». Слова дались трудно. Впервые за эти сумасшедшие пару дней злость отступила и пришла тоска. Необъятная и огромная. И мне захотелось отодвинуть ее подальше. «Не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Пусть лучше злость». «Мам, я тебя люблю». Теплились трубки его слова. Далекие, родные. «Я тебя очень люблю». Я не замечала, как слезы резанули глаза и закапали по щекам. «Я тебя, сыночек. И поэтому ты должен выздороветь как можно скорее. Слышишь?» «Я стараюсь». «Тошнит тебя?» «Угу». «Скоро будет легче. Легче». «Да, я помню». Поговорив еще пару минут о Тане, лекарствах и больнице, мы разъединились. Выйдя из закоулков Лавры, я пошла дальше пешком. Ноги гудели, но садиться в транспорт совершенно не хотелось. Идя по мосту над Невой, я смотрела в темную воду, широкая река. Остановилась где-то посередине, взялась за перила и зажмурилась. «Почему это все со мной? За что? Что я такого сделала? Неужели несчастный адюльтер тянет на такие наказания?» Открыла глаза, посмотрела вдаль, где через легкую дымку вырисовывался железнодорожный мост, а за ним, я знала, отсюда невидный Володарский, будничный и простоватый. Дорога под ногами подрагивала, вынося на себе многотонную тяжесть бегущих машин и трамваев. А внизу чернела Нева. «Как же легко ты умер, Дима! Как легко! Теперь ничего тебе не нужно ни решать, ни делать. Вот какой молодец!» Я снова старалась разозлить себя, потому что боль потери была неизбывнее и тяжелее. Потом. Все потом. Когда-нибудь потом. Когда я дошла домой, день уже перевалил за середину. Мне хотелось упасть в кровать и дрыхнуть без перерыва сутки кряду, но это было совершенно невозможно. Собраться, собраться, нужно собраться. Сейчас я уже пожалела, что шаталась по городу 2 с лишним часа, вместо того, чтобы дома решать вопросы. Нужно организовать похороны, гроб, поминки, оповестить немногочисленных друзей и знакомых. «Мам, прости меня!» Как только я зашла на кухню, туда пришел Данила. «Ничего. Ты как себя?» Я заметила повязку у него на руке. «Это что?» «Это мы с бабушкой все таки съездили в травму». «Супер!» — вяло сказала я. — И что? — Ничего такого, — затараторил сын. — Так, фигня, трещина, — сказали, через пару недель пройдет. Надо бы зафиксировать. — Зафиксировали? — Ну да, — он указал на руку. — Это вот лангета называется. На ней гипс. Ее можно снять. «И хорошо». Я погладила его по волосам. Совсем оброс, лохматый такой. «А бабушка где?» «В магазин пошла. Мам!» «Ладно, ладно, детеныш». Я чувствовала, что силы на исходе, но при этом понимала, что нужно их каким-то образом добыть из неведомых резервов, иначе швах. «Я тут думал...» Он чуть отошел и сел на стул, глядя в окно. «Может, мне уехать куда-нибудь?» «Хм, странная мысль. И куда же?» «Не знаю. Ну, в другой город. Может, в Москву?» Он подтянул колени к подбородку. «И что ты там будешь делать один?» Я сложила руки на груди. «Там же нет никого близкого. Ну так, у меня только какие-то институтские знакомые». «Я...» — он потер переносицу, выдохнул. «Я не могу тут. Ну, понимаешь, не могу. Все время думаю. Да нет, оно само как-то думается. Не могу уже. Не могу». «Хороший мой, хороший». Я подошла к нему, обняла. «Ну, всего же пару дней прошло, Данька, всего пару дней. Что же ты хочешь от себя?» «Не знаю». Слезы блеснули в его глазах, он задержал дыхание. «Ничего, ничего». Я снова гладила его по голове. «Мам!» — отдернулся он. «Я же не маленький, просто так не пройдет». «Дань». Я аккуратно стерла с его лица слезы. «Дай себе время, какое-то время. Я там работать пойду, комнату сниму». Кажется, он загорелся этой идеей всерьез. «Чтобы просто не тут, мне... Все время мерещится этот тес в петле. Не могу я». Я внутренне передернулась от последних его слов. «Дань, ну подумай. Работать? Куда работать? Тебе учиться нужно, школу заканчивать. Ты вон скатился как». Мой голос звучал уже не так убедительно. «А я экстерном. Я уже посмотрел, мне так можно, и денег хватит, если не шиковать». «Дань». «Мам!» — он ощетинился. «Ну что я тут буду делать? Ты же в Израиль вернешься». «Вернусь», — я согласно кивнула. «Ну вот, а я что, бабушка к нам переедет?» Я задумалась. «А ведь и правда, что?» «Я с ней с ума сойду!» Он понуро опустил голову. «Вот точно! Если ты про деньги, то мне только нужно будет на первое время, а потом я уже посчитал». «Господи!» — вырвалось у меня. «Да, и вот же! Пошли!» Он встал, и мы направились в детскую. Данила шагнул к Егоркиному мольберту, запустил руку в ящик и достал шкатулку, про которую я уже успела забыть. «Это папина!» — потупился он. «Ты тогда просила убрать!» «О, спасибо! Мне не хотелось сейчас открывать и смотреть, сколько там...» Хотя я была уверена, что он наверняка успел полюбопытствовать. «Бабушка знает?» «Нет». «Пусть и не знает». Он потоптался на месте. «Мам, я это про Москву, серьезно». «Хм, что я могла ответить?» «Мам». Он не отставал. «Дань, ты хочешь, чтобы мы решили прямо сейчас?» Я посмотрела на него с тревогой. «Да. Умеешь ты настоять на своем». Я улыбнулась. «Но скажу прямо, сейчас мы ничего решать не будем. Сначала нужно...» «Да, я понял». Мы оба знали, что нужно сначала. Дзынькнул дверной звонок. Это Галина Ильинична пришла из магазина. И я быстро сунула шкатулку Даньке, чтобы забрать ее позже. «Ну что?» — с порога спросила она. «Все в порядке, дело закроют. Нужно теперь все делать для...» Мне никак не давалось это слово и в разговоре с Данилой, и сейчас. «Для похорон», — спокойно сказала свекровь. «Ага». Я была ей благодарна, только я не знаю, что. Серая усталость вдруг навалилась на плечи неподъемной тяжестью. Колени неожиданно подкосились, я едва не потеряла равновесие, ухватившись за стенку. Галина Ильинична подставила мне руку. «Тихо, тихо. Иди давай на кухню». Я доплелась и села за стол. Было перед ней неловко. «Сейчас немного переведу дух». Свекровь села рядом. «Никогда я не думала, что придется сына хоронить. Господи Боже, Господи!» «Если начнутся рыдания и стенания, я не выдержу и просто тресну ее чем-нибудь по башке. Пожалуйста!» Я повернулась к ней. «Я вас умоляю! Пожалуйста!» «Это мой сын! Мой сын, Марина!» В ее голосе чувствовался надрыв. «Я знаю, знаю, но пожалуйста!» Я сжала кулаки и встала. «Сейчас я этого не вынесу. Я тоже живая. И это мой муж, отец ваших внуков». Она окинула меня взглядом. «Да, да, да. Хорошо. Я помогу. Мама же недавно умерла. Я знаю, что делать». «Деньги. Сколько есть денег?» «Я тут привезла, сейчас». Она сходила в комнату и вернулась. «Димка, ты их и оставил». Порывисто всхлипнула. «Гроб нужно заказать, в морг съездить, договориться, чтобы убирали его». «Убирали?» «Ну, так называется, чтобы мыли и все остальное. Одежку нужно взять для него. В чем хоронить-то? Костюм есть?» Я задумалась. «Свадебный есть, помните? Темно-серый такой». «Сгодится. Возьми и белье, и туфли». Она поднялась. Закрутившись, подошла к спальне, посмотрела на приклеенную бумажку. «Ой, так не войти же!» «Сказали, что сегодня кто-то придет отклеить». Я вспомнила разговор в полиции. «Или завтра». «Ясно. Так денег сколько? И друзей обзвонить нужно». Она рада была заняться делами, и это отвлекало от тяжелых мыслей. «О деньгах не беспокойтесь и свои заберите. Дима...» Мне странно было произносить его имя. «Он и нам оставил». «Сыночек мой родной...» Галина Ильинична закусила губу. «Готовился, что ли? Что произошло-то, Марин? Как же он так?» Я знала, что она рано или поздно спросит, и была готова. «Ничего. У нас все было хорошо, за исключением здоровья Егора. Может, это его и подкосило?» «Может». Свекровь задумчиво посмотрела в окно. «Ну да нечего рассиживаться. Гроб убирать вместе будем». От этой мысли мне стало не по себе. «Любой. Выберите любой. И...» Я вспомнила, что однажды, года три назад, мы, смеясь, заговорили о смерти и обсуждали похороны. Он тогда сказал, чтобы его ни в коем случае не опускали в землю. «Да ну, будут меня черви жрать. Сожги к чертям, а пепел на помойку выбрось». «Будем кремировать. Он так хотел». «Кремировать?» Галина Ильинична о чем-то размышляла. «Так, может, тогда к маме и подхороним потом? Будут они вместе, все лучше». Я вспомнила, как муж любил свою бабушку, и эта неожиданная мысль мне понравилась. «Хорошо, давайте так и сделаем». Она улыбнулась, шагнула ко мне и похлопала легонько по плечу. «Спасибо, Мариночка». «За что?» В эту ночь я уснуть не могла. Крутилась, вертелась ужом на втором ярусе детской кровати, боясь разбудить Даньку, спящего внизу. Сон приполз за мной уже под утро, тревожный и гадкий, сыплющийся клочками полувоспоминаний, полувидений с Диминой улыбкой и нежными руками Семёна. Разбудил меня звонок в дверь, на часах было начало девятого. Кто в такую рань-то? Разумеется, подскочил и Данька, и Галина Ильинична. Это пришли из полиции распечатывать спальню. Сорвали бумажку, пару минут повозились и вышли. Можно пользоваться. Спасибо. Вы можете вызвать специальную службу. Молоденький лейтенант скосил глаза на дверь, которая убирает, ну, после таких случаев. Вот. Он порылся в кармане и достал визитку. Возьмите. Спасибо. Я автоматически ее приняла. До свидания. Всего хорошего. Лейтенант, потупившись, протиснулся в прихожую. И держитесь. Да, да. До свидания. Я посмотрела на открытую дверь спальни. Мне даже заходить туда не хотелось. Не то что пользоваться. Данила закрылся в детской, пытаясь сделать вид, что этой комнаты вообще не существует. Но зайти туда все равно пришлось. И первой была свекровь. «Ага, открыли уже». Она шагнула за порог и сразу к шкафу, не глядя на беспорядок и разобранную кровать. «Где костюм-то его? А белой рубашки нет?»